Мы ставили в тот вечер второе действие «Женитьбы Гоголя». «Глянь, глянь, Петровна!» — восхищались в зале матери. «Мой-то как ногами выступает. Чистый кавалер. Батюшки, Нюрка это, ей-богу, Нюрка! Обрядилась до чего, не признаешь? А Нинка-то, Нинка наша, скажите на милость, но откуда форс-то берется? Энто тощенький чей докторов?» «То-то, я вижу, больно аккуратно выражается. Сергунька-то мой, до чего свою обязанность выучил? От бес. Поперед всех чистит, который в будке взапрел, небось, ему подсказывать. Степанида, а Степанида, где ж твой-то? Моего не видать, он занавес держит». Успех был сокрушительный. Артисты едва не задохнулись в материнских объятиях зрителей. После спектакля Оська читал описание украинской ночи из сорочинской ярмарки. Зал уселся и затих. «Знаете ли вы украинскую ночь?» — с чувством начал Оська. «Нет, нет!» — закричал зал. «Не знаем! Просим, просим!» «Нет, вы не знаете украинской ночи!» — продолжал немного смущенный Оська. «Ясно, не знаем!» — согласились матери. «Откуда нам знать? Какое наше воспитание было?» Потом ребята водили матерей и показывали свои плакаты, рисунки, журналы, доску газетных вырезок. «Ишь ты! Целое у них тут государство!» — говорили матери. Начались игры и танцы. Матери сперва жались к стене, смущенные, но Динка и Зорька вытащили их на середину комнаты. Я грянул барыню в четыре руки, считаю пару Оськиных, и комната завертелась, как огромный волчок. У нас дома бывали елки и вечера рождения, но никогда не было так весело и хорошо. «Ну, спасибо вам, Донна Диновна», — говорили матери, безудержно улыбаясь. «И вам, Зоренька, и вам, ребятишки, спасибо. Наша-то молодость сгибла уж. Дожили хоть на ребят своих в радость посмотреть. Спасибо вам». «Себя благодарите», — говорила Дина. «Все это в ваших руках». Озорница Клавдюшка потащила меня в комнату сюрпризов. Один угол комнаты был задрапирован красивыми занавесками. Сверху висела доска с надписью «Панорама». «Вид в лунную ночь зимой». «Хочешь посмотреть?» — спросила Клавдия. «Плати фантик». Я заплатил какой-то фант. Клавдия привернула лампы в комнате. «Гляди», — сказала она, раздергивая занавески. Я увидел золотую раму. В нее был вправлен чудесно изготовленный ночной зимний ландшафт. Голубое молоко луны заливало панораму. Отлично были скопированы покровские амбары. Стройная водокачка стояла посреди пустынной площади. В крохотных домах горели красные огоньки. «Похоже?» — спросила Клавдия. «Очень», — сказал я. «Только красивее гораздо, чем в действительности. Кто это сделал?» «Дина это сделала», — смеялась Клавдия. «И тебе обязательно показать велела. Гляди, гляди». Вдруг я увидел, что через панораму движется миниатюрный извозчик. В ту же минуту игрушечный ночь отпрыгнул назад. Перспектива углубилась. Амбары обрели нормальные масштабы, и я понял, что никакой панорамы нет. Рама была вставлена в большое окно. Окно выходило на площадь. Я смотрел на обыкновенную ночь в настоящем Покровске. Никогда бы я не подумал, что эта прекрасная ночь и все, что было сегодня на нашей вечере, могло происходить на простой земле. Туман скучной недействительности пал на Швамбранию. Швамбранская почва ускользала у меня из-под ног. Но в эту минуту я услышал обидный смех. Я оглянулся. Дина стояла за мной в толпе ребят. «Ну что?» — сказала Дина. «Значит, тебе, выходит, золотая рамочка нужна. Тогда и Покровск в Швамбранию превращается. Эх ты!» Ребят смеялись. Оська подошел ко мне. Он взял меня за руку. Мы стояли с ним в кругу хохочущих ребят. Смеялся феоктист Ухарьсков, смеялась Клавдия. Мы с Оськой тоже собирались было принять участие в общем осмеянии страны Большого Зуба. Но горячая кровь Швамбран ударила нам в голову. Как они смели издеваться в самом деле? «Ну, поняли теперь, в чем фокус?» — спросила Дина. Мы молчали. «Я вам объясню, ребята», — сказала Донна Дина. «Тут виной всему старая пословица. Там хорошо, где нас нет. Но вот один известный коммунистический писатель так писал: «Пролетариату незачем строить себе мир в облаках, потому что он может основать и основывает свое царство на земле. И для того у нас пролетарская революция, чтобы было там хорошо, где мы». В треске аплодисментов я услышал отзвуки гибели развенчанной Швамбрании. Мы с Оськой, взявшись за руки, гордо вышли из грохочущей комнаты. «Куда?» — закричали ребята. «Обиделись! Швамбраны!» «Да ничего, ничего, они вернутся», — уверенно сказала Дина. «Эй, кузнечки, послушайте!» «Ничего, они вернутся. Они вернутся работать, а не играть». Нашествие игогонцев. Кроме Уродонала, Шителена, теток и адмирала Корчака, у революционного человечества имелся, по слухам, еще один опасный враг. Это была банда игогонцев. Игогонцы водились на Аткарской улице, на Петровской и Саратовской. Атаманом у них был рыжий Васька Кондраш, Кондрашов. Идейным же шефом и вдохновителем состоял наш великовозрастный Биндюк Мартыненко. «Иго-го, иго-го, не боимся никого!» Таков был воинственный клич игогонцев, с которым они обходили свои уличные владения. Наша библиотека не избежала их нападения. Они явились в воскресенье, за неделю до того вечера, когда мы ушли. Их было человек 15. Они шли тесной, настороженной толпой. Васька Кондраш вышел вперед к столу Донны Дины. «Ну-ка, отпустите мне какую-нибудь книговинку», — сказал Кондраш, — «только поинтереснее. Бусинар Луи, например». «Нет? А Пинкертон есть?» «Тоже нет. Вот так библиотека советская, нечего сказать». «Мы таких глупых и никчемных книг не держим», — сказала Дина. «А у нас есть вещи гораздо интереснее. Вот я вижу, вы, парни, боевые, а у нас каждый читатель, хозяин библиотеки, хотите быть боевой дружиной порядка. Будете охранять порядок в читальне, нести караул у книжной выставки, а то у нас разные хулиганы книги рвут и ссорят. А я на вас надеюсь». Это было очень неожиданно. Игогонцы опешили. Банда переглядывалась. «Небось, ты у них главный атаман?» — спросила Дина Кондраша. «Я», — отвечал тот польщенный. «А откуда ты, вы, узнали?» «Кто же не знает», — сказала Дина. «Ну так как же, можно доверить тебе порядок?» Игогонцы опять застеснялись. «Вполне можно», — скромно сказал Кондраш. «Чего снегу натаскали в помещении?» — накинулся он вдруг на своих. «Хворые, что ли? Не можете валенок обмести?» «Он как навозили». Игогонцы, неловко толпясь, вышли в сени. Они долго и тщательно выметали там ноги. Потом они повесили свои шапки на вешалку. Но Биндюк не простил своим игогонцам измены. Мстительный и разъяренный, настиг он меня, когда я проходил однажды мимо библиотеки. Биндюк считал меня главным соблазнителем игогонцев. Он сгробастал меня за лацкан шинели. Разговор был краток. «Ты! Я! На!» Когда я с трудом открыл глаза, была драка. Ухарьсков и игогонцы валили Биндюга. Я вскочил и ринулся в омут драки. И меня приняли как своего. «Все на одного!» — кричал Биндюк. «Нет! Все за одного!» — отвечали ему и били. Никогда еще, наверное, Биндюк не получал такой трепки. Я твердо знал, за что бьют Биндюга. Это был настоящий окончательный враг. Может быть, он и был парень-гвоздь. Все равно его надо было так. Линия, разделяющая мир на два лагеря, стала для меня ясной. Биндюк был там. Я был здесь с ребятами, которым вернулся из Швамбрании. Меня приняли в драку, и я бил Биндюка с огромным удовольствием. Я лупил его от себя лично и за Степку. Я калашматил его, как беглый швамбран, и дубасил, как матрос революции. И мы отколотили его. Большие новости. Ликующий возвратился я с поля битвы. Голова кружилась от победы и от жестокой затычины Биндюга. Оська встретил меня в передней. «Ура, ура!» — закричали тут швамбраны все, — пел я. «Большие новости», — глупым голосом сказал Оська. Все сидели вокруг стола. Несчастье лежало на столе, длинное, как щука. «У папы сыпняк», — сказала больничным шепотом мама. «Сообщения с Уральском нет, телеграмма шла 9 дней. Может быть, он уже...» «Ура, ура!» — и упали. «Мне дали воды, и я сам поднялся с пола. 2 недели потом мы ничего не знали об отце. 2 недели мы не знали, как надо говорить о нем, как о живом или как о покойнике. 2 недели мы боялись говорить о нем, ибо не знали, как спрягать глаголы с папой в настоящем времени или уже в прошедшем. И в эти трудные дни нам сказали, что убит Степка. Он умер как герой, Гаври Степан, искатель Атлантиды. И об этом говорили разное. Лабанда, Володька Лабанда, рассказывал, что ему говорил один боец, будто схватили Степку Белый и сказали «к стенке». И будто сказал Степка: «мне не привыкать, меня в классе каждый день к стенке ставили». Может быть, это Лабанда сам выдумал, не знаю. Но факт — убили. Погиб Гаври Степан по прозванию Атлантида. Не увидит он меня матросом революции. Я не выйду встречать его в латаных валенках с прелой соломой в опухших руках. И писать о нем дальше уже нечего. Плохо.